убиваешь, шальной братан. Небось, вставляешь патрон в наган. С огнем играешь, не боишься умереть. Шальные деньги можно с пулей поиметь. С огнем играешь, не боишься умереть. Шальные деньги можно с пулей поиметь. Возьми же порох свой под арест. Ты в жизни дорог, вот тебе крест. Не лезь в бутылку, в мелочевку не пишись. Цени свободу и в тюрягу не садись. Не лезь в бутылку, в мелочевку не пишись. Цени свободу и в тюрягу не садись. Шальная жизнь и смех и грех. То тянет вниз, то тянет вверх. Не наломать бы дров сегодня сгоряча. Может, под солнцем место завтра ждет тебя. Не наломать бы дров сегодня сгоряча. Может, под солнцем место завтра ждет тебя. Карт. Блатная жизнь, риск и азарт. Она затягивает в омут с головой и улыбается всем фиксой золотой. Она затягивает в омут с головой и улыбается всем фиксой золотой. Наступит время, и все придет. Может, везенья Господь пошлет. Всему на меру, в деле надо знать. Уметь друг друга с полуслова понимать. Всему на меру, в деле надо знать. Уметь друг друга с полуслова понимать. Так что, братуха, не вешай нос. Сожрет непруху ментовский пес. И чтобы не было назначено судьбой, на пасашок давай закатим пир горой. И чтобы не было назначено судьбой, на пасашок давай закатим пир горой.